Манипуляция номер 13. Снегопад. Вы наверняка не раз слышали выражение «как снег на голову». Именно так по плану манипулятора на вас стремительно рушится лавина информации, целей, задач и предложений, которые вы физически не успеваете проанализировать и сделать. Интерес манипулятора в том, чтобы вы не смогли трезво оценить и тщательно проанализировать происходящее. Его задача – подтолкнуть вас принять необдуманные и невыгодные решения. И для этого снежный ком из информации, проблем, мыслей и дел будет становиться все больше и больше. Со стопроцентной вероятностью манипулятор будет устанавливать горящие сроки, торопить и всячески лишать вас времени, положенного для качественного анализа и выполнения подобного огромного объема работы. Зачем используется манипуляция «снегопад»? Чтобы вызвать чувство вины на фоне неэффективности, если человек не успеет сделать вовремя или сделает что-либо некачественно. Поверьте, но невозможно прочитать внимательно 100 страниц А4 за час, даже если вы обладаете навыками скорочтения, вряд ли у вас это получится. Чтобы ослабить уверенность человека, силу его личности и характера, и как следствие продавить свою позицию. Если человек начнет путаться в происходящем, нервничать и переживать, что он не успеет все должным образом сделать, его будет легче запугать последствиями и навязать нужное манипулятору решение. Чтобы хитростью заставить человека сделать нужное манипулятору действие, например, вызвать невнимательность, рассеянность, усталость, чтобы тот упустил важное, подписал невыгодное соглашение, сказал неожиданное «да» или другим способом неожиданно для себя поддержал манипулятора. Противоядие. Совет первый. Соблюдение сроков не должно быть решающим фактором и причиной низкого качества вашей работы. Если вас торопят, значит, готовы подождать. Иначе вашей работе уже давно была бы найдена альтернатива. Проблемы, которые могут возникнуть в будущем в связи с некачественной работой в настоящем, обычно требуют куда больше энергии и времени на решение, чем если бы изначально текущая задача была сделана должным образом. Напомните об этом манипулятору. Распишите в самых мрачных красках весь размах возможных проблем в будущем, которые могут возникнуть из-за вашей спешки. Не позволяйте ставить себя в невыгодную ситуацию. Делайте спокойно, но качественно. Смело аргументируйте и переносите конечные сроки, как только понимаете, что объем внезапно свалившейся работы значительно превышает ваши возможности. Старайтесь закладывать временной запас на все ваши важные дела. Дополнительные часы позволят вам справиться с непредвиденными ситуациями. Например, для согласования договора вам нужно 3-4 дня с учетом всех правок. Значит, заложите в план работы неделю. Лучше пусть время останется, чем его не хватит. К тому же успешный человек всегда найдет, чем себя занять. Совет второй. Если же вы все-таки попали под воздействие данной манипуляции, тяните время до последнего. Займите чем-нибудь тех, кто вас торопит. Придумайте им развлечение или какую-нибудь ответную трудность, над которой они будут ломать голову, пока вы все не успеете сделать. Используйте ссылку на внешние обстоятельства, которые в принципе мешают вам ускориться, несмотря на все ваше желание. Причины могут быть разные. Задерживается ответ или ведущий эксперт, сломался принтер и так далее. Совет третий. Наконец, не обязательно пытаться выполнить весь внезапно свалившийся на вас объем работы самостоятельно. Делегируйте, передавайте часть задач компетентным помощникам. Пусть вы проанализируете новые вводные по срокам поставок, ваш коллега Николай дополнительные издержки, а Екатерина пусть возьмет на себя логистику. Главное в делегировании командная игра и качественный подход к своим задачам и задачам других участников. Манипуляция номер 14. Сомнения в очевидном. Смысл данного приема сводится к тому, что собеседник начинает сомневаться в очевидных истинах. В том, что и так предельно ясно и понятно. Манипулятор специально подвергает сомнению достоверную информацию, основанную на неопровержимых фактах и доказательствах. Используя сомнения в очевидном, манипулятор стремится дестабилизировать, нарушить эмоциональный фон другого человека, пытается ввести его в заблуждение, замешательство, смутить, ослабить его уверенность в себе и в сказанном. Благодаря растерянности и открывшейся уязвимости человека манипулятору проще вынудить его отказаться от своих слов или засомневаться в правильности и адекватности сказанного или сделанного, легче подтолкнуть к неоправданным, незапланированным действиям и уступкам. Этот прием также часто используется, чтобы дестабилизировать отношения или рабочий процесс, перенести и отсрочить переговоры, обсуждение важных вопросов и другие значимые дела, к которым сторона манипулятора не готова. Приметы. Как правило, сомнения начинаются с расхожих фраз типа «С чего вы взяли что?», «А почему вы решили что?», «С чего ты решил что?», «Кто вам сказал что?», «Почему вы думаете что?», «Кто дает тебе право действовать подобным образом?», «Откуда у тебя такая уверенность что?», «Да это бред полный, вы хоть понимаете, что несете?» и тому подобное. Вечно несогласные. Для начала следует отметить, что существуют люди, которые любят в принципе спорить, доказывать свою точку зрения, ставить под сомнение вообще все слова других людей. Зачем они это делают? Чтобы привлечь к себе внимание, подогреть свою важность, устроив сражение за признание своих слов и мнений в качестве единственно правильных. Так они обретают свое чувство значимости, и такова их природа. На дипломатическом сленге подобная социальная группа называется оппозицией или вечно несогласными. Такие люди всегда будут ставить под сомнение все, что мы им говорим. Они используют манипуляцию сомнения в очевидном на автомате, причем у кого-то проявление несогласия наблюдается больше, у кого-то меньше. Но, как правило, всегда его можно обнаружить благодаря повышенной частоте высказывания своего мнения по всем вопросам и начало большинства ответных фраз со слова «нет». Взаимодействуя с вечно несогласными, следует любыми способами избегать открытого проявления конфронтации. Как правило, такие люди никогда не признают вашу правоту открыто, даже если все изложенные вами аргументы будут кристально очевидными. Таких людей при необходимости лучше объезжать, иметь дело с их коллегами и дружить с любыми иными альтернативами, позволяющими вам достичь желаемого результата в обход их сопротивлению. Также можно пробовать аккуратно приводить их к своей правоте, действуя от противного и подбирая подходящую технику убеждения. Один из универсальных вариантов – уклонение от обсуждения вопросов, рождающих существенное сопротивление. Согласитесь или смените тему. Вернитесь к этому вопросу через некоторое время, но уже под другим углом. Зайдите с другой стороны или подберите инструменты влияния, которые помогут вам подкупить, воздействовать или минимизировать последствия подобного несогласия. Манипуляторы. Если же в очевидном сомневается не вечно несогласный, а искусный манипулятор, в таком случае необходимо резко и стремительно разоблачить всю нереальность и надуманность его сомнений. Уточнение позиций. Первое, что важно сделать, определить его линию суждений и ход его мыслей. С помощью уточняющих вопросов вытащите из собеседника его доказательную базу. На какие факты он опирается, формируя свои надуманные сомнения. Презумпция невиновности. Используйте прием презумпции невиновности. Пусть именно манипулятор доказывает жизнеспособность своих аргументов и выводов. С конкретными примерами, ссылками и подтвержденными доказательствами. Помните, если у каких-либо его выводов против ваших слов и действий нет доказательств, они в принципе не могут быть приняты ни вами, ни окружающими. Социальные ориентиры. Используйте психологические социальные ориентиры, влияющие на поведение человека. Например, сошлитесь в разговоре на мнение большинства или на авторитетное для собеседника лицо. Используйте убедительный психологический закон сравнения. Сравните так, чтобы ваш контраст явно перевесил аргументы собеседника. Расширение обсуждения. Выносите обсуждение за пределы двустороннего общения с манипулятором. Привлекайте к обсуждению, диалогу или действию другие независимые стороны и зрителей. Железные доказательства. Используйте железные, неоспоримые доказательства, известные факты, цифры, данные, примеры. Также будет эффективным привлечь авторитетную или экспертную сторону стать арбитром в вашем споре или открыто вынести вопрос на всеобщее обсуждение. Альтернатива. Укажите, что подобными сомнениями и обменом комплиментами манипулятор своих целей не достигнет, и что у вас есть приемлемая альтернатива и ему, и его возможностям. Также предлагаю вашему вниманию несколько речевых конструкций, которые используют дипломаты против манипуляций подобного рода. Имеющиеся в нашем распоряжении опыт и солидные доказательства открыто свидетельствуют о надуманности вашей позиции. Глубоко уверены, что вы рассматриваете сложившиеся обстоятельства в неконструктивном ключе. Наши действия продиктованы самой жизнью и реальной действительностью. К сожалению, вам не удалось изменить наше фундаментальное и принципиальное понимание верности выбранного пути. Совершенно убеждены в надуманности и необъективности вашего мнения. При всем уважении, представленные вами факты и доказательства кажутся нам слабыми и не вполне достоверными. Надежные и тщательно проработанные юридические рамки позволяют нам придерживаться заданного курса без оглядки на комментарии не очень компетентных специалистов. Манипуляция номер 15. Танго обстоятельств. Как нам хорошо известно, в мире всегда полным-полно всевозможных факторов и обстоятельств, которые от нас не зависят. Удар судьбы, воля случая, человеческий фактор, да хоть пробки, поломки или стремительно меняющиеся курсы валют, обстоятельств много, и все они влияют на наше поведение и взаимодействие с другими людьми. Ссылаясь на разные внешние причины, вынуждающие нас действовать по определенным сценариям в отношениях с другими людьми, мы доказываем свою особую настойчивость, отказываемся от разных предложений или действуем в одностороннем порядке, ориентируясь на собственные интересы. Причем обстоятельства могут быть как выдуманными, так и реальными. Нередко обстоятельствами пользуются в своих корыстных целях и манипуляторы, которые, ссылаясь на такие внезапные или наоборот ожидаемые обстоятельства, привязывают к ним свои решения и предположения, идеи и призывы к действиям, мотивируя такую связь как единственно возможный и правильный вариант развития событий. Вы можете услышать: видите, как против вашей страны все время вводят новые санкции? Мы совершенно уверены, что самое верное, пока не поздно купить сейчас всю партию в полном объеме. Или: я бы с радостью согласился тебе помочь, но, к великому моему сожалению, сдержать слово мне не представляется возможным, ибо обстоятельства непреодолимой силы совершенно не позволяют мне выполнить данные обещания. Наиболее распространенными являются следующие формулы. Призыв к действию. Надо сделать, как мы говорим. Или в противном случае из-за обстоятельств, которые от нас не зависят, будет только хуже. Видите, как скачет доллар? Мы совершенно уверены, чтобы избежать рисков, единственным верным решением с вашей стороны будет оплата и зимней, и весенней поставок целиком. Отказ от действия. Я не могу сделать, потому что мне мешают обстоятельства. Я бы с радостью согласился тебе помочь, но, к моему великому сожалению, ко мне внезапно приехала тетя, и я должен ей помочь сходить к доктору. Анализ на достоверность. Когда в отношениях с другими людьми появляются сторонние причины, открыто мешающие вашим интересам, самое главное, что следует сделать – определить их достоверность. Анализируя текущие взаимоотношения в контексте возникновения различных обстоятельств, сразу спрашивайте себя: являются ли такие обстоятельства реальными или надуманными, вымышленными? Усомнитесь в их подлинности уже при первой попытке вам отказать или навязать невыгодные действия. Посмотрите на ситуацию сверху. Объективно и непредвзято оцените происходящее, независимо от возникающих связей между обстоятельствами и реакции на них нужных вам людей. Вполне возможно, что перед вами именно недобропорядочный человек, попавший в сложную или неожиданную ситуацию. Или настоящий профессионал своего дела, обладающий хорошим талантом предвидения плохих сценариев. А настоящий манипулятор или просто хитрый человек, который стремится использовать надуманные препятствия или притянутые за уши факты для подталкивания вас в нужном ему направлении. Я прошу друга отвезти меня в аэропорт ночью, а он мне говорит, что не сможет, потому что будет с тетей у доктора. Но ведь все поликлиники в нашем городе закрываются в 7 вечера. Принцип альтернативы. В случае обнаружения явных несоответствий между обстоятельствами и словами собеседника, используйте принцип альтернативы. Проработайте обходные пути и запасные варианты решения. Открыто дайте понять, что ваше взаимодействие с манипулятором не единственный путь спасения Вселенной, что у вас есть и другие варианты. Помните, незаменимых людей не существует. Кредит уважения и доверия. Деликатно подчеркните или намекните, что своим отказом или призывом к действию на фоне надуманных обстоятельств собеседник рискует потерять ваше уважение, расположение и доверие. Сообщите, что вы с легким сердцем обратитесь к другим людям, более компетентным или более к вам расположенным. Важный момент. За счет индивидуального восприятия реальности каждый из нас видит и оценивает происходящее по-своему. Возможно, что обстоятельства и сложности существуют исключительно в голове другого человека, и на самом деле все гораздо проще, чем ему кажется. В таком случае нужно выяснить и уточнить его личную связь с обстоятельствами, умозаключениями и решениями. Может быть, именно вы больше склонны к осторожности, и именно вам кажется, что из-за новых вводных все может пойти как-то не так. Всегда проверяйте внезапно возникающие помехи и ограничения, свои и чужие, на их объективность. Полезные фразы. Также предлагаю вашему вниманию несколько эффективных речевых конструкций, помогающих направить собеседника в нужное вам русло в случае возникновения разного рода обстоятельств. Внезапно возникшие обстоятельства не должны стать поводом для отклонения от ранее достигнутых договоренностей. Все наши достигнутые соглашения являются принципиальными и должны быть переведены в практическую плоскость независимо от каких-либо новых вводных. На фоне внезапно возникших обстоятельств самое эффективное для наших отношений – сосредоточиться на практических и результативных решениях. Если мы посмотрим на внезапно возникшие обстоятельства под другим углом, то увидим дополнительные возможности, которые позволят нам в конечном счете прийти к должному решению. Главное не сбиваться с курса и продолжать последовательное движение вперед. На фоне неожиданно возникших трудностей самое правильное продолжать двигаться вперед и всесторонне отработать все аспекты проблемы. Обстоятельства не должны превратиться в преграды. Давайте решительно продолжим наше последовательное движение к основным целям и не позволим непростой ситуации пагубно повлиять на наши отношения. Несмотря на беспрецедентную по своей опасности внезапно возникшую ситуацию, самое верное сейчас – соблюдать все взятые на себя обязательства и как можно скорее сосредоточиться на поиске взаимоприемлемого и адекватного решения. В противном случае любое затягивание этого сложного вопроса или его возможная эскалация могут иметь самые негативные последствия. Манипуляция номер 16. Черный компромисс. Одна из манипуляций в переговорах, основывающаяся на принципах компромисса. Компромисс в дипломатии и в жизни – взаимные уступки, на которые идут стороны, чтобы достигнуть взаимоприемлемого решения. В отличие от настоящего компромисса, ложный черный компромисс будет лишь создавать иллюзию выгодности уступок. Одна из сторон будет представлять ситуацию так, что компромисс приведет ее к очень невыгодным результатам, в которых будет виновата именно другая сторона. Задача данного психологического приема – выставить другую сторону виноватой, несмотря на якобы найденное компромиссное решение и взаимные уступки, которые всех устраивают. Подобные манипуляции помогают выторговать для себя более выгодные условия и преференции как в настоящем, так и в будущем. Работает эта уловка по такой схеме. Из-за уважения, обещания, хороших отношений, обязательств и так далее, я, конечно же, пойду тебе навстречу и уступлю. Но ты понимаешь, что на самом-то деле я вот здесь и вот здесь буду страдать и проигрывать. И за это с тебя причитается. Также манипулятор может невозмутимо добиваться дополнительных уступок с вашей стороны в будущих действиях, порой открыто не связанных с вашим текущим взаимодействием. Вы можете услышать что-то вроде «Ну хорошо, Николай, я, конечно же, пойду тебе на уступки в этом вопросе и откажусь от части своих интересов, за что я поплачусь потенциальной прибылью и доверием своих западных партнеров. Разумеется, наша сторона будет настаивать на вашем двукратном увеличении заказов в следующем году, чтобы окупить наши грядущие издержки. Противоядие. Как только вы чувствуете или понимаете, что за взаимными уступками следует «но» или какой-нибудь нюанс, который давит на ваше чувство вины, обратите внимание манипулятора на фиктивность компромисса и необъективность взаимных уступок. Открытая позиция. Прямым текстом сообщите, что на самом деле компромисс не настоящий и что необходимо вернуться к продолжению переговоров. Напомните, что компромисс предполагает наличие взаимных уступок, всецело удовлетворяющих интересы обеих сторон. Демонстративно подчеркните всю значимость уступок с вашей стороны. Отметьте, что уступая, вы также остаетесь не в самом выгодном положении, но ради общей выгоды готовы принести в жертву часть своих интересов. принципиальность и альтернатива. Наконец, вы можете принципиально поставить под сомнение всю целесообразность взаимного сотрудничества. Сообщите манипулятору о вашей готовности рассматривать альтернативные варианты и искать других, более лояльных партнеров, которые не будут так остро и болезненно воспринимать подобные переговоры. Партнеров, для которых подобного рода уступки будут лишь частью диалога и поиском совместных точек пересечения интересов. Партнеров, которые не будут рассматривать ожидаемые уступки как нечто сверхневыгодное или как одолжение невероятного размаха. Андрей Сергеевич, я всецело понимаю ваше желание продемонстрировать, как сложно вам дается подобного рода решение, но позвольте, нам также не просто отказываться от части наших интересов. Вместе с этим спешу заверить вас в нашей готовности рассмотреть предложения и других заинтересованных сторон, для которых подобного рода соглашение не будет столь болезненным, как для вашей компании. Отзеркаливание. За ваши уступки вы также можете попросить другого человека сделать для вас что-то в будущем или вызвать у него ответное чувство вины. Искусственные уступки. Черному компромиссу свойственны искусственные уступки. Например, когда другая сторона отказывается от того, что ей на самом деле не очень-то и важно, а преподносит так, будто это самое важное, что у нее есть. Внимательно изучайте своих партнеров и активно проверяйте их ресурсы, интересы и возможности. Равноценность. Помните, в настоящем компромиссе на уступки идут обе стороны, а не одна. В поисках истинного компромисса обращайте внимание на равноценность того, от чего и вы, и другая сторона отказываетесь в ходе переговоров и поиска взаимоприемлемого решения. Манипуляция номер 17. Кривое зеркало. Хитрый манипулятор намеренно искажает ваши мысли, предложения или слова, изменяет ход разговора в нужном ему направлении. Вы говорите одно, а ваши слова до неузнаваемости трансформируются в совершенно другой смысл, причем как открыто, так и завуалированно. В новой формулировке ваших же собственных слов ваша позиция, аргументация и любой существующий конструктив теряют свою прочность. Заодно манипуляторы могут постараться вызвать у вас чувство вины или чувство стыда и тем самым заставить оправдываться, зацепив вас чем-то вроде «То есть тем самым вы хотите сказать, что мы полные глупцы и не видим очевидного?» Или «Значит, по-вашему, мы ничего не стоим, ничего не можем, оказываем некачественные услуги?» Противоядие. В дипломатии мы говорим так. На дыру в стене с закоулками, винт с путеводителем. Вот пошаговое руководство, что делать, если вы столкнулись с подобной манипуляцией. Отделяйте свое сообщение от интерпретации. Согласовывайте ожидания и понимание. Ваш собеседник под одними и теми же терминами, словами, мыслями или другими действиями должен понимать то же самое, что и вы. Ваши ожидания по происходящим протоколам взаимодействия должны совпадать. Не позволяйте отклонять вас от заданного курса. Записывайте свои цели, о чем вы хотите договориться, и следите, чтобы вас от них не отвлекали. Да, вы готовы согласовывать и обсуждать расхождения, другие точки зрения и так далее, но никогда их вам навязывают или беспардонно подменяют ваши же собственные слова. Не теряйте бдительность. Позвольте, когда я сказал то-то и то-то, я имел в виду то-то и то-то, а не то, что вы сейчас сказали. Записывайте. Записи бесед разговора помощниками или включенный диктофон на телефоне никто не отменял. Манипуляция номер 18. Топ-компетенция. Человек, с которым вам предстоит иметь дело, специально всячески подчеркивает свой профессионализм и свою компетентность. Он может продемонстрировать вам рекомендательное письмо от авторитетного источника. В его кабинете со всех сторон на вас могут смотреть его многочисленные грамоты или фотографии с VIP-персонами, наглядно подчеркивающие его статус. Или же на его сайте будут опубликованы тонны положительных отзывов о его товарах или услугах. Вариантов подчеркнуть свою значимость – неслыханное множество. Данная манипуляция становится манипуляцией, потому что все эти демонстрации правомочности и мастерства человека могут не отражать его реальных навыков, талантов и качеств, особенно если такие доказательства являются не настоящими, а искусственно сфабрикованными. Манипулятор также может намеренно подчеркнуть свою компетентность и в ходе переговоров. Вы знаете, уважаемый Иван, мы настоящие профессионалы своего дела. Нашими клиентами являются такие компании, как Найк, Хо-Хо-Хо и Винсон. Именно поэтому мы совершенно уверены, что качество наших услуг абсолютно соответствует заявленной нами цене. Противоядие. Во-первых, всегда проверяйте компетенцию человека, с которым вам предстоит иметь дело. Используйте стадию подготовки к переговорам для сбора информации. Прежде чем приступать к взаимным действиям с кем-либо, к действиям, направленным на достижение ваших целей, обязательно проверяйте уровень полномочий ваших потенциальных сотрудников, партнеров, компаньонов. Спросите у тех, с кем они работали. Посмотрите оборот компании, состав учредителей и так далее. Сегодня в интернете все данные есть в открытом доступе. Можно вбить название компании или фамилию, имя, отчество конкретного сотрудника или номер телефона в поисковике и узнать многое из того, что вам намеренно не говорят. Во-вторых, выстраивая свои деловые отношения, старайтесь изначально самостоятельно выходить на компетентное лицо и лицо, принимающее решения. Лучше, чтобы вы нашли того, кто вам нужен, чем какой-нибудь манипулятор найдет вас, прочитав ваше объявление или еще каким-то образом узнав о вашей нужде. К примеру, вам нужен хороший специалист в области программирования. Вместо того, чтобы выкладывать объявления на посвященных поиском работы сайтах, правильнее будет самостоятельно отсмотреть анкеты кандидатов, внимательно изучить их работы и самому выбрать наиболее подходящих вам кандидатов. В важных и серьезных вопросах всегда выходите на переговоры с человеком, чья компетентность и чьи возможности действительно позволяют достичь нужного результата. По личному опыту скажу, объезжайте многочисленных ненужных помощников, посредников и лжеспециалистов, утверждающих, что они решают вопросы. Общайтесь напрямую с тем, кто вам нужен, даже если по статусу вы располагаетесь заметно ниже. Не бойтесь звонить таким людям, вежливо запрашивайте встречи, проявляйте настойчивость и аргументируйте необходимость и важность личного диалога. Подчеркивайте взаимную выгоду подобной встречи и реальную пользу от совместных действий. В-третьих, если вы столкнулись со спекулятивной демонстрацией компетенции в ходе ваших отношений с другим человеком, возьмите паузу в общении, сделайте перерыв. Проверьте поступающую информацию. Например, найдите время и напишите в институт. Пусть там подтвердят наличие такого выпускника, или позвоните бывшему начальнику или коллегам вашего партнера, которые лучше любого рекомендательного письма подтвердят его способности. Правда, есть одно «но». Когда будете пробивать вашего партнера через авторитетные источники, на которые он ссылается, обязательно обратите внимание на уровень их заинтересованности в ваших делах. Это важно. Авторитеты, активно привлеченные к игре манипулятора, могут сказать вам что угодно. Итак, чтобы избежать применения данного приема, не стесняйтесь открыто проверять партнеров. Скажите «благодарю вас за информацию», «то, что ваш опыт есть, кому подтвердить, прекрасно», «я только попрошу вас в таком случае дать мне контактный номер вашего бывшего руководителя, чтобы я смог с ним лично обговорить вашу компетенцию, уровень вашего профессионализма, качество ваших услуг. Так мы точно сможем окончательно для себя определиться, насколько и на какую должность вы нам подходите». Если человек не даст вам номер или по-другому начнет увиливать, значит, он не уверен в том, что вам предлагает. А это может послужить для вас явным знаком не иметь с ним дел. Манипуляция номер 19. Ложная связь. Хитрый человек выстраивает искусственную связь между двумя совершенно разными фактами, информационными поводами, мнениями и действиями. Зачем? Чтобы подтолкнуть окружающих к нужному ему мнению или действию. Или наоборот, запутать и сбить со следа. Вы услышите что-то вроде «Андрей вчера был в плохом настроении, у Аделины сломался телефон». Или «эта зима была на удивление теплой, поставки мандаринов будут теперь в два раза реже». Поговорка «в огороде бузина, в Киеве дядька» очень метко описывает отсутствие истинной логической связи между двумя мыслями, фактами и событиями. Помните об этом. Противоядие. Если вы чувствуете, что собеседник притягивает одни факты к другим буквально за уши, смело усомнитесь в достоверности его умозаключений и выводов. Задавайте уточняющие вопросы, позволяющие прояснить ситуацию, высветить подлинное положение дел. «Сергей, а каким образом плохое настроение Андрея связано с тем, что Аделина сломала телефон, и я ей не смог дозвониться? Проясни, пожалуйста. Он что, ей специально сломал его?» «А, так значит, она сама его случайно уронила?» «Тогда при чем тут Андрей и его плохое настроение?» «К чему ты это сказал? Ты хотел, чтобы у меня сложилось впечатление, что во всех грехах виноват Андрей? Почему? Он тебе не нравится?» «Или, Евгений Павлович, позвольте уточнить, а каким образом теплая зима связана с тем, что вы намереваетесь сократить нам объем поставок цитрусовых? Насколько нам известно, вы все привозите из Африки, а там круглый год тепло. Уточните, пожалуйста. Нам очень интересно понять вашу логическую связь». Кстати, манипуляция «ложная связь» также часто используется в медиапространстве для манипулирования общественным мнением. Не забывайте, любая информация, не имеющая в своей основе доказательную базу, не должна приниматься в работу ни вашим разумом, ни уж тем более эмоциями и влиять на ваши решения. Манипуляция номер 20. Ярлыки. Как часто мы слышим от окружающих нас людей фразы в духе: «Ты же мужчина, ты должен уметь. Ты же спортсмен, ты должен. Ты же врач, юрист, маркетолог или любой другой специалист. Кто, как не ты, должен разбираться в... Ты же умный, ты должен все знать». Хитрый манипулятор взывает к вашим социальным или профессиональным качествам, мотивируя вашу необходимость сделать что-либо через то, кем вы в принципе являетесь, и что вы в принципе должны уметь делать. Вместе с ярлыком ключевым инструментом в данной манипуляции будет призыв к действию через слова «должен», «обязан» и так далее. Также манипулятор может сформировать определенный стереотип через подмену логического тезиса по схеме «если ты такой, значит ты наверняка можешь, умеешь и сделаешь то-то и то-то». Противоядие. Необходимо разрушить тот стереотип, который формирует манипулятор. Позвольте, а кто сказал, что мужчина и нести рояль пешком на 10-й этаж как-то связаны? Действительно, мужчины по своей природе более выносливые, чем женщины, но мужчины также бывают нескольких видов. Одни и правда заносят телевизоры пешком на 10-й этаж, а другие, например, придумывают, как это сделать по-другому. Предложите альтернативный вариант, смещающий вашу ответственность и вашу роль в ожидаемом манипулятором действии с вас на более компетентных специалистов. «Да, я мужчина. Я выносливый и сильный. Но если это может сделать служба доставки, то, может быть, мы лучше им заплатим? Они втроем спокойно занесут рояль пешком на 10-й этаж, а я с большим удовольствием продемонстрирую свою мужественность в чем-то другом». В борьбе с манипуляцией ярлыки отделяйте ваше мастерство, профессионализм и личностные качества от надуманных умозаключений манипулятора. Разрушайте искусственную связь между вами и тем, что требует от вас хитрый человек. Схема «позвольте, а с чего вы решили, что я» плюс аргументированный ответ с фактами и объяснениями, почему манипулятор заблуждается относительно вашей компетенции, возможностей или способностей, будет лучшим противоядием от этой популярной уловки. Манипуляция номер 21. Вне доказательств. Как известно, принцип доказательств построен по формуле тезис плюс аргумент в его защиту. В качестве аргументов мы выдвигаем всевозможные факты, наглядные примеры, статистические данные и ссылки на авторитетные источники. В соответствии с этой манипуляцией хитрые люди будут доказывать вам, пытаясь убедить в том или ином вопросе, не все тезисы и свои мысли, а только некоторую их часть и, как правило, именно ту часть, которую им легче всего доказать. Тезисы без убедительной опоры будут смешиваться и соединяться с тезисами, которые будут доказаны чисто, быстро и красиво. Если применять манипуляцию будет профи, вне зависимости от того, использует ли он ее на уровне инстинктов или специальных знаний, вы, скорее всего, даже об этом и не узнаете. Особенно если собеседник будет выглядеть авторитетным, искусно создавая впечатление, что он прекрасно знает, о чем говорит. Противоядие. Помните, в любом случае, когда от вас требуют сделать то, чего хотят другие, что-то купить, вложить деньги, помочь, пойти навстречу и так далее, имейте дело только с логически обоснованной и доказанной информацией. Выносите за пределы разговора всю информацию, которая не имеет под собой доказательной базы. Если чувствуете, что вам втирают что-то без доказательств, громко требуйте их в студию. Если чувствуете, что вам приводят недостаточное количество фактов, необходимых вам для принятия решения, пусть собеседники и партнеры не поленятся и приведут еще. Не засчитывайте тезис и доказательства мысли хитрого человека без понятной вам аргументации. Если собеседник отказывается снимать с повестки разговора свой недоказанный и неподтвержденный аргумент, принципиально ставьте под сомнение целесообразность всего разговора или всего вашего сотрудничества. Манипуляция номер 22. Взять вопросами. Смысл данного приема предельно прост. Одновременно на хорошей скорости вам задается ряд вопросов, которые могут быть провокационными, не связанными между собой, разношерстными. Задача манипулятора – заставить вас плавать в ответах, показать вашу неосведомленность, слабое знание темы. Может, вы и хорошо знаете то, о чем идет речь, но спрашивать вас будут под совершенно иным углом, да еще и с напором. При данной манипуляции вас, скорее всего, завалят шквалом разных «а почему это так?», «а это почему так?», «а как вы думаете в этом случае?», «почему вы пришли к такому выводу?», «как вы можете объяснить это?», «почему ситуация выстроилась подобным образом?» и так далее. Делается это намеренно, чтобы сбить вас с толку, ослабить вашу уверенность и обвинить затем в некомпетентности, плохом понимании материала или смысла разговора проблемы. Манипулятор стимулирует в вас чувство неуверенности, заставляет вас оправдываться. Расшатав вас, ему будет легче выбить из вас уступки и нужные ему ответы, договоренности. Вопросы чаще всего могут начинаться с подобных фраз. «А с чего вы решили?» «Кто вам сказал?» «А вы знаете, что...» и так далее. Или же автор данной манипуляции может включить «почемучку», то есть начать у вас выведывать «а почему это так, а это вот так, а вон то не так, как это» и так далее. Противоядие. Когда вас пытаются сбить с толку большим количеством разных вопросов, от обыкновенных информационных до каверзных или неуместных, разумно сделать следующее. Незамедлительно остановите собеседника, как только почувствуете, что он начинает засыпать вас вопросами. Скажите, что вы с радостью сообщите ему всю необходимую информацию, но постепенно и последовательно. Приступите к ответу на вопросы по следующему плану. Отвечайте на вопросы один за другим, постепенно. Сразу отсекайте вопросы, не имеющие прямого отношения к делу. Не бойтесь давать длинных и поясняющих ответов, если вам важно, чтобы собеседник все полностью и качественно усвоил. Не бойтесь отвечать «да» или «нет» на сложные вопросы. Уклоняйтесь от неприятных и провокационных вопросов, например, переадресуйте их другим, более компетентным участникам действий. Кстати, если вы не знаете ответ и не хотите выдумывать, вы также можете перенаправить сложный вопрос более компетентному специалисту или участнику действия. При необходимости записывайте нужные вопросы, делайте пометки. В некоторых случаях целесообразно попросить собеседника задать сразу все вопросы, чтобы вы смогли их записать, спокойно подумать над ответом в каждом конкретном случае и при необходимости перегруппировать их, опустив те вопросы, на которые отвечать вам хочется в меньшей степени. Манипуляция номер 23. Сама честность. Для того, чтобы убедить вас в своей искренности и как можно скорее расположить к себе и подтолкнуть к нужным действиям, манипулятор может специально продемонстрировать вам свою честность, например, сыграет против своих интересов. Вам расскажут о слабых местах предложения, о рисках, об имеющихся ошибках, могут сообщить о небольшом изъяне в товаре, могут завуалировать послание в стиле «наш товар не самый дешевый, но зато у нас отменное качество», или «не все специалисты в нашей компании профессионалы своего дела, но вот парочку настоящих профессионалов мы все же непременно сможем найти». Главное правило данной манипуляции – честность будет минимальной. Вам скажут, что у новой квартиры плохая проводка и что ее лучше бы поменять, а вот то, что дом стоит на плохом фундаменте и лет через 15 может обрушиться, вам, естественно, никто не расскажет. После демонстрации честности жертва обыкновенно сразу начинает верить словам манипулятора, ну а дальше дело техники. Все перечисленные недостатки растворятся на фоне супердостоинств и прекрасных возможностей озвучиваемого предложения. Противоядие. Сохраняйте объективность, тщательнее изучайте факты, предложения и альтернативные варианты. Не спешите с выводами. Задавайте авторам предложений, особенно старающимся продемонстрировать свою честность, как можно больше уточняющих вопросов. Спрашивайте их партнеров, коллег и конкурентов, старайтесь собрать как можно больше информации для принятия объективного и взвешенного решения. Манипуляция номер 24. Бункер. Одна из довольно популярных манипуляций, с которыми мы сталкиваемся в ходе повседневного личного и делового общения. Другая сторона занимает неколебимую позицию, отказываясь воспринимать что-либо кроме собственных доводов и умозаключений. Как в непробиваемом бункере. Абсолютно невозможно достучаться. Мощнейшее сопротивление, причины которого могут быть столь многочисленны и различны, что описать их все не представляется возможным. Вот уверен ваш собеседник, что надо поступить именно так и не иначе, и сдвинуть его с этой мысли нереально, как ни старайся. Причины применения этого приема могут быть самыми разными. Это может быть банальное нежелание иметь с вами дело. Или вы попросту можете не нравиться собеседнику. Или он может не доверять вам, или он набивает себе цену, чтобы впоследствии раскрутить вас на еще большие уступки. Этакий мистер нет. Вполне возможно, что перед вами просто упертый человек с переоцененным чувством собственной значимости, который считает себя самым важным, умным и вообще самым-самым. Иногда у другой стороны на самом деле может просто и не быть возможностей или обещанных мощностей, чтобы помочь вам. А признаться ей мешает стеснение, неуверенность и боязнь упасть в ваших глазах. Манипулятор также может занять подобную позицию, когда на переговорах вы подойдете к его последнему рубежу защиты, и далее ваши предложения и торг ему уже будут невыгодны. Противоядие. Для начала всегда полезно поискать истинные причины сопротивления. Старайтесь понять другого человека, его эмоции и логику, обнаружить его настоящие подлинные желания и цели. Во-вторых, попробуйте его объехать, найти более сговорчивых лиц, способных решить вашу задачу или вопрос, помочь вам достигнуть желаемого. Попробуйте, например, выйти на коллег или конкурентов непреклонного человека или поискать альтернативные варианты, позволяющие вам осуществить желаемое. Если же объехать не получается и приходится иметь дело с тем, кто есть, акцентируйте внимание на взаимной выгоде. Постарайтесь все-таки убедить человека, отпереть дверь в его неприступный бункер. Подтолкните его, сказав, что найдете ему альтернативу, если он не будет готов искать компромиссы. Обратитесь за поддержкой к мнению большинства или к третьей стороне, приготовьте убедительные факты и сравните их с теми, которые блокируют нужные вам действия. Либо так, либо никак. Данный прием является разновидностью манипуляции бункер, когда другая сторона занимает неколебимую позицию, абсолютно отказываясь воспринимать что-либо кроме собственных доводов и умозаключений. Манипуляция раскрывает себя, когда собеседник прямым текстом заявляет, что либо будет сделано так, как он хочет, либо не будет сделано вообще. Манипуляции либо так, либо никак свойственен ультимативный способ выдвижения требований, абсолютный отказ обсуждать какие-либо уступки и компромиссные варианты. Манипулятор твердо настаивает, чтобы его предложения и условия были приняты без всяких сомнений, причем ему совершенно все равно, что у вас есть собственные желания, интересы и цели. Кстати, данная манипуляция также частенько используется вместе с манипуляцией «никто кроме нас», в соответствии с которой участник разговора пытается вас убедить в отсутствии какой-либо достойной и приемлемой альтернативы своему предложению. Вам скажут «нет, ничего обсуждать с вами я не собираюсь. Мне интересно либо сделать по-моему, либо не делать вообще. Я профессионал своего дела и работать не на своих условиях я не намерен». Противоядие. Как и в случае с бункером, иметь дело с людьми, использующими прием «либо так, либо никак», следует только в самых экстренных случаях, когда действительно нет другого выбора. В целом старайтесь объезжать, избегать неприятных и упертых людей. Попробуйте проработать вопрос с их коллегами или конкурентами. Подумайте, как можно изменить ваши действия, не имея отношения с подобными людьми, чтобы достичь желаемого результата. Если же иного выбора нет, кроме как действительно пойти на уступки или выполнить требования манипулятора, тогда постройте свою работу так, чтобы, проиграв битву, выиграть войну. Уступите, но подготовьте план, как достичь желаемого, исходя из незапланированных расходов или обязательств. Также можно уступить, если выполнить требования или условия для вас в принципе труда не составит. В контексте общего взаимодействия это будет верным шагом. Бывает, что выполнение чужих безоговорочных требований для вас возможно, но не слишком просто. В таком случае вы можете попросить что-то взамен или обозначить, каким будут ваши дальнейшие отношения с манипулятором, в случае, если вы сделаете, как он просит. Вы также можете попробовать оспорить навязываемые безоговорочные условия. Используйте различные техники и способы убеждения, о которых я рассказываю в своем блоге. Используйте закон сравнения, смещение фокуса ответственности на обстоятельства и другие действенные методы. Главное, контролируйте свои эмоции и не теряйте чувство собственного достоинства. Манипуляция номер 25. Ложная закономерность. Это относится к разряду высокоинтеллектуальных трюков. Применяющий этот прием хитрец стремится представить частный единичный случай как давно сложившуюся и крепко устоявшуюся закономерность. Вам будут долго и подробно рассказывать, как то, что предлагает, советует или на чем настаивает манипулятор, прекрасно и эффективно сработало в прошлый раз и принесло свои ощутимые плоды. Вам обязательно будут приводить всевозможные примеры и факты, единственная цель которых – создать впечатление существования закономерности. То, что вам пытаются продать сейчас, или то, в чем вас пытаются убедить сегодня, вам поможет так же, как это уже помогло другим людям ранее в подобных случаях. Вам скажут: «Покупайте наш стиральный порошок. Им уже пользуется семья Петровых и семья Сидоровых. У них белоснежные простыни с уникальным запахом морозной свежести. Купите наш товар, и вас ждет не менее ослепительный результат». Противоядие. Для начала давайте согласимся с аксиомой: мы все настолько разные, и все наши жизни настолько разные. Возникает очевидный вывод. Не факт, что то, что работает у других, сработает и в вашем случае. Это очевидность нашего бытия. Может, сработает, а может и нет. Я рекомендую в случае попытки убедить вас в закономерности между предложением другого человека и известным ему положительным эффектом от этого предложения, настоящим или придуманным, проверять такую связь, накладывая ее на собственную ситуацию и опыт, на ваши действия, цели и задачи. Позвольте, а почему вы уверены, что ваш суперпорошок сможет отстирать наши жирные маслянистые пятна? Петров работает учителем, а мой супруг – механиком. Если перед вами манипулятор, пытающийся выдать единичный успешный случай за закономерность, попросите его привести вам дополнительные примеры положительных результатов и новые факты, необходимые вам для справедливого объективного решения. Если их не последует, укажите ему на единичность его случая и со всей уверенностью опротестуйте его попытку навязать вам недоказанные выводы. Активно собирайте информацию о том, что вам предлагают, посмотрите варианты у конкурентов и другие альтернативы. Не позволяйте исключению или случайному результату обмануть вас, стать опорой, на которой будут основываться ваши серьезные действия. Вы же не будете строить дом на треснутом фундаменте. Так почему же, к примеру, мы так часто приходим к выводу, что если у человека один раз что-то получилось, то теперь он стопроцентный специалист в своем деле и настоящий профессионал, который, вне всяких сомнений, поможет в нужном вопросе. Скажите, то, что у вас получилось выгодно вложить свои средства 10 лет назад, не подтверждает профессионализм вас как инвестора. Если вы хотите убедить меня в вашей компетентности сегодня, лучше расскажите о ваших текущих проектах. Помните, все, что было раньше, когда-то, а манипулятор пытается впарить вам сегодня в качестве стопроцентного проверенного метода, совершенно не исключает того, что его предложение не приживется или, что еще хуже, будет ошибочным. Если же вы намереваетесь согласиться на использование предложения, возвращенного на представленной закономерности, обязательно потребуйте от партнера гарантий и как можно больше доказательств эффективности его слов и подтверждений, что его старо-новый план действительно сработает. Манипуляция номер 26. Чувство вины. Одна из самых зловещих и изматывающих людей манипуляций, известная еще со времен Ветхого Завета. Смысл данного приема крайне прост. В случае вашего отказа выполнить просьбу или предложение собеседника или просто согласиться с ним, вся вина за все возможные настоящие и ненастоящие последствия целиком и полностью возлагается именно на вас. Как правило, манипулятор раздувает из мухи слона, явно преувеличивая масштаб последствий и объем проблем, возникших в связи с вашим отказом. Обнаружить данную манипуляцию несложно. Первый признак – негативный настрой собеседника, иногда с повышенным эмоциональным фоном. Второй признак – очевидное несоответствие между невыполненной просьбой и возникшими последствиями, вину за которые собеседник старается на вас возложить. Данный прием используется для того, чтобы вызвать у вас чувство вины и чувство страха и стимулировать желание пойти на уступки манипулятора. Или вообще согласиться со всем, что в итоге предложит негодяй, чтобы минимизировать отрицательные последствия, виновником которых вы якобы являетесь. Да, и еще кое-что. Манипулятор может попытаться использовать данный прием не только в случае отказа, но и просто увидев вашу ошибку или промах, так сказать, чтобы успешно воспользоваться подвернувшейся возможностью и повесить на вас всех собак. Как следствие, психологически вы будете более склонны принять его точку зрения, согласиться с его предложениями и сделать все так, как ему надо. Противоядие. Для начала необходимо абстрагироваться, успокоить свой эмоциональный фон и логически оценить, являются ли последствия надуманными и преувеличенными, или же реальными и справедливыми, действительно соответствующими вашему отказу или ошибке. Вполне возможно, что в сложившейся ситуации виноваты не вы, а внешние факторы, всевозможные обстоятельства или какой-нибудь Вася Пупкин, старающийся всеми силами спихнуть последствия именно на вас. Найдите его и заставьте отвечать за содеянное. Если же виноваты вы, то либо отвечайте за свои поступки, либо сами превращайтесь в Пупкина и, используя дипломатический прием смещения фокуса ответственности, ищите виноватых. Сместить фокус ответственности можно либо на третью сторону, то есть на конкретных людей, либо на обстоятельства, что является более мягким и тактичным способом уклонения. Если манипулятор на фоне искусственного чувства вины старается навязать вам невыгодные действия, помните следующее. Каждый имеет право отказать даже под дулом пистолета. Выбор есть всегда, и всегда есть цена выбора. Всегда необходимо отдавать себе отчет о последствиях, которые могут быть вызваны вашим отказом. Говоря «нет», особенно в важных случаях, всегда просчитывайте дальнейшие свои ходы, равно как и ходы собеседника, равно как и возможный дальнейший сценарий развития событий. Отказывая, используйте смягчающие слова. Скажите, что вы вынуждены, сожалеете, что обстоятельства вас подталкивают, но вы никак не можете принять то, что вам предлагают. Даже если кому-то кажется, что вы страшно виноваты. При необходимости скажите твердое и бескомпромиссное «нет». Сообщите, что масштаб последствий существенно преувеличен. Можете предложить пригласить третью сторону, так сказать, арбитра, который независимо проведет оценку происходящего. На психологическом уровне, когда человек отказывает другому человеку в просьбе, в дебрях подсознания он уже чувствует вину. Вину за то, что не смог по той или иной причине сказать «да», даже если просьба была дикой, нелепой или даже устрашающей. Часто мы чувствуем глубоко внутри себя эту вину, рядом с которой сидит наше маленькое желание ее загладить, исправить, пойти на уступки, хоть на небольшие, но пойти. Исправить карму. Об этом знают манипуляторы. Именно поэтому они и прибегают к использованию данного приема. Иногда вас специально могут попросить о чем-то заоблачном или невыполнимом, чтобы потом, в случае вашего отказа, вызвать у вас чувство вины и предложить уже другой вариант, на самом деле нужный манипулятору, который вы, естественно, с радостью приметесь выполнять, очищая на подсознании свою карму и заглаживая вину, которую ощущаете внутри себя за первоначальный отказ. Дам вам один совет. Если вместо напрашивающегося отказа вы в принципе можете без труда выполнить просьбу другого человека, если этот человек скорее не манипулятор, если выполнение этой просьбы вам не очень выгодно или неинтересно, но будет способствовать сохранению и развитию нужных вам доброжелательных и эффективных отношений с человеком, то сделайте это в контексте вашего сотрудничества. Это будет верным решением. Манипуляция номер 26. Чувство вины. Одна из самых зловещих и изматывающих людей манипуляций, известная еще со времен Ветхого Завета. Смысл данного приема крайне прост. В случае вашего отказа выполнить просьбу или предложение собеседника